Глава 7. Вера. На улице лил дождь. Целый день бесконечный поток стучал по окнам, не позволяя допустить даже мысли о том, чтобы выйти на улицу. Давно стемнело, а я ходила из угла в угол, безнадежно ожидая новостей из Москвы и не решаясь написать сама, хотя бы Ксюше. В ладони завибрировал телефон. Всплывающим окном появилась краткая: «Победа, Вера, я цел». Он цел. И больше ничего. Цел. Как просто. Будто кому-то когда-то будет достаточно этой информации. Я цел. Сколько раз я слышала это от Влада. И отец тоже тогда произнес всего два слова. Я цел. А дальше была пустота. Безумная тишина, в которой я сходила с ума от незнания и от беспокойства. Они с мамой посчитали, что так будет лучше. «Он цел», – прошептал я своему отражению. «Он цел. Он победил. Он победил в дурацких мужских играх. Даже не ради денег, а ради мечты. Мечты, мать вашу. Никому не нужны мечты». Слезы лились уже сплошным потоком, а я смотрела на себя и, до боли стиснув челюсти, снова и снова твердила только одно. «Не стоит, Вера». Ни один мужик на свете не стоит твоих слез. Хватит, Вера, прекрати. В тот момент я ненавидела их всех. Отца, брата, Соломатина и Макса. Макса я ненавидела больше всего только за то, что позволила ему подобраться слишком близко. За то, что он играючи сломал мою оборону. И ушел. Молча. Как уходили все они, серьезные взрослые мужчины, которых ждал их опасный взрослый мир. Я цел. Усталость взяла свое. Рыдания сменились всхлипами, а потом и вовсе апатией. Я умылась ледяной водой, переоделась в пижаму и, привычно свернувшись клубком под одеялом, забылась тревожным сном без сновидений. Меня разбудил стук дождя по карнизу. Я с трудом открыла опухшие глаза и еще долго рассматривала потолок, пытаясь решить, что делать дальше. Он цел. И он победил. Кажется, это главное. Наконец я потянулась к телефону, но новых сообщений не было. Я не рискнула написать Максу сама, опасаясь, что он не ответит. Но набрала сообщение Ксюше и тут же стерла, проклиная себя за нерешительность. Так издеваться над собой дальше было нельзя. А потому я заставила себя подняться, принять душ и даже выпить кофе. Облачившись в мешковатый костюм для прогулок, резиновые сапоги и плащ-дождевик, я напялила на голову вязаную шапку и отправилась к морю. Дождливым утром воскресенья Светлогорск спал. Ни людей, ни машин. Только редкие собачники обреченно смотрели на своих питомцев из-под зонтов, а смирившиеся с погодой псы при виде меня вяло виляли мокрыми хвостами. Миновав парк, я бодро спустилась по лестнице к солнечным часам. Море было неспокойным. Оно не штормило и не обрушивало на променад столпы брызг. Оно гудело недовольно, вбирая в себя тяжелый ноябрьский дождь. Все кофейни были закрыты, и я не рискнула возвращаться по серпантинному спуску, боясь случайно встретиться с Ксюшей. И не только с ней. Я не имела ни малейшего представления, во сколько у них самолет, и даже не была уверена в дате, но... Черт возьми, я боялась. Я ужасно боялась и в то же время мечтала стать частью их жизни. И эти бесконечные качели сводили меня с ума. А потому я трусливо поднялась в город другой дорогой, купила у вокзала пару шоколадных круассанов на завтрак и направилась к дому. Дождь усилился. Он заливал лицо, пробирался под одежду. Не спасали ни плащ, ни сапоги. А потому я откинула капюшон, стянула шапку и подставила лицо под холодные струи, надеясь неизвестно на что. «Не боишься заболеть?» – раздался рядом со мной знакомый голос. «Вера, ты что вообще творишь?» На нем были светлые джинсы и бежевое пальто. Огромный черный зонт он держал высоко над головой. Я моргнула, потом тряхнула головой, все еще не веря. «Вера!» – обреченно протянул Макс и прижал меня к себе, насквозь промокшую и продрогшую до костей. «Знаешь, Вера, Я думал, ты умнее. Сидишь в тепле и помогаешь Ксюхе, например. А ты? Что ты напридумывала себе, девочка моя?» Ответом ему был тихий всхлип и последовавшее за ним оглушительное чихание. На мой третий этаж мы взлетели. Макс практически на руках поднял меня наверх, забрал из ледяных, дрожащих пальцев ключи, открыл дверь и втолкнул меня внутрь. Плащ, шапка, промокшая насквозь толстовка полетели на пол. За ними последовала футболка. Я стояла перед ним, прикрывшись руками, и дрожала, как осиновый лист. Зубы выбивали барабанную дробь. Макс выругался в сердцах, так что у меня от стыда запылали уши. Небрежно бросив на пуф пальто, мужчина опустился на колени, стянул с меня сапоги вместе с носками и штаны, а потом поднял на руки и отнес в ванную. Я зашипела и попыталась вырваться, но он держал крепко. Старая немецкая чугунная ванна была глубокой, а еще ужасно холодной. Впрочем, едва усадив меня в нее, Русланов включил горячую воду. Заледеневшие ступни закололо, а я обхватила себя руками и уткнулась лбом в коленки. Мокрые волосы неприятно щекотали шею, но я лишний раз боялась пошевелиться. Тело пронзило дрожью, когда горячая рука мужчины коснулась моей спины, сначала мягко и нерешительно. Я резко выдохнула, и Макс замер, прислушиваясь к моей реакции. А потом и вовсе убрал руки. Над ванной поднимался пар. Краем глаза я увидела, что мужчина разделся по пояс, оставшись только в одних джинсах, низко сидящих на бедрах. Его руки снова легли мне на плечи, теперь более уверенно. Скользнули вниз по позвонкам, разминая, вправляя, массируя. Влажное белье липло к телу, и я решительно потянулась к застежке лифа. Макс хрипло засмеялся и помог мне справиться с замком. Вздернув подбородок, я сняла лифчик и бросила его на пол. Тяжелая рука легла мне на затылок. Слегка потянув за волосы, мужчина заставил меня запрокинуть голову назад. Я поймала взгляд его потемневших глаз и судорожно сглотнула. И только тогда он меня поцеловал. Не нежно, а настойчиво. Голодно, почти грубо. Я всхлипнула, когда шершавые пальцы сжали напряженный сосок, и Макс поймал мой стон губами, прошептал, словно сдаваясь. «Вера». Он тоже дрожал. От предвкушения, от ожидания, от пережитых эмоций. Адреналин все еще бушевал в его крови, а я мечтала стать той, кто приручит эту бурю. Я больше не могла его ненавидеть. Он был здесь, рядом со мной. Он вернулся, как только смог. Вернулся ко мне, и я оценила. Я потянулась к нему сама, надеясь, что так мы станем еще ближе. Я прижалась к его груди, обхватила руками за торс, боясь отпустить, и, закрыв глаза, слушала, как гулко стучит его сердце. Макс целовал мои руки, плечи, шею, царапал отросшей щетиной кожу и снова целовал. Он прижимал меня к себе, устроив огромные ладони на моих ягодицах. А я терзала его губы, кусаясь и шипя. И слезы снова катились по моим щекам. «Верка, ну что ты?» — ласково проговорил Максим и улыбнулся. «Откуда слезы? Не нужно плакать, я прошу». «Не буду», — всхлипнула я и положила руки ему на плечи. «Обещаю». Горячий влажный воздух окутал нас плотным облаком. Вода вот-вот грозила перелиться через край. Я неловко переступила с ноги на ногу и пожаловалась. «Русланов, горячо!» «Что?» — не понял Макс, но тут же подхватил меня под бедра, поднимая над водой. «Поставь, уронишь!» — испуганно пропищала я. Но Русланов только ухмыльнулся и крепче прижал меня к себе. «Макс, пусти!» «Сейчас». Голос его прозвучал совсем хрипло. Чувствуя его желание, я сама потянулась к ширинке на джинсах. И тогда он спросил. «Ты уверена, Вера?» Я выдохнула ему в губы. «Да». «Только не здесь, девочка моя. Давай первый раз не здесь». За пределами ванной было холодно и промозгло. Моя кожа вмиг покрылась мурашками, и я поежилась. Макс прошептал. Ты только не бойся, ладно? Я не боюсь, ответила я. Тебя не боюсь. Но, дойдя до своей спальни, я растеряла всю отвагу. Быстро избавившись от мокрых слипов, я забралась под одеяло и замерла, почти не дыша. «Нет, Вер, так дело не пойдет», — засмеялся Макс и ухватил меня за пятку. Пощекотал и дернул на себя, отбросил в сторону одеяло. А потом, не дав опомниться, лег сверху. И я задохнулась от его силы и от его мощи. Теперь его губы были везде. Отвечая на поцелуй, я уперлась ладонью в его каменную грудь, рефлекторно пытаясь отвоевать кусочек свободы. Макс послушно приподнялся и лег рядом. Провел пальцем по моим губам, по подбородку, шее, спустился ниже и обвел сначала один сосок, потом другой. Я задрожала, заметалась, пытаясь прикрыться. И тогда Макс быстро перехватил мои запястья одной рукой, а другая легла на живот, обвела пупок и скользнула ниже. Я дернулась. Макс только наклонился ближе к моему лицу. Его рука уверенно прошлась по внутренней стороне бедра и замерла. Я застонала и сама подалась ему навстречу. «Тише, тише!» — засмеялся мужчина. А потом мне было уже все равно. Я стонала, сходя с ума от его рук. Я извивалась под ним, умоляя о большем. А он только смеялся и нежно целовал мои щеки. Наконец, безумное напряжение внизу живота взорвалось, разливаясь по телу бездумной судорогой. Я закричала, и Макс закрыл мне рот поцелуем, крепко прижимая к себе. «Пожалуйста», — прошептала я. Он старался быть нежным, но мне было уже все равно. Я плавилась под ним, царапала широкую спину и задохнулась от давно забытого страха, почувствовав его в себе. Макс замер, поймав мой испуганный взгляд. И тогда я повторила, прикрыв глаза, надеясь, что он поверит. «Я не боюсь, Максим. Тебя я не боюсь». А после меня не стало. Были только мы. Я и он вместе. И дождь барабанил по крыше. Скрипела старая кровать. Пахло горячими телами и чем-то еще терпким, немного соленым, как кровь или слезы. Потом, уткнувшись в его плечо, я спросила. «Так часто бывает, да? Со всеми? С другими?» Он усмехнулся и поцеловал меня в висок, убрав со лба влажную прядь. И, улыбаясь, ответил. «Не знаю. Я раньше никогда не любил».